«Дорогая мисс Лордс, извините за то, что возвращаю ваши книги с опозданием. Примите мои искренние извинения, потому что книги здорово помогли мне составить выступление. Пожалуйста, примите эти деньги в счет штрафа за просроченные книги. Остальное оставьте себе в знак благодарности. Искренне ваш Сэм Пиблз». Доставая скрепку из выдвижного ящичка в столе, Сэм прочитал письмо. Он решил изменить «возвращаю ваши книги» на «возвращаю библиотечные книги», а остальное оставить как есть. Аделия Лорд запомнилась ему как женщина, чьей философией было «государство — это я», даже если государство, как в этом случае, было просто местной библиотекой. Он вынул 20-долларовую бумажку и скрепкой прикрепил ее к письму. Он в нерешительности помедлил немного, постукивая беспокойно пальцами по краю стола. Она сочтет это взяткой. Возможно, обидится и чертовски рассвирепеет. Может быть и так. Но Сэму было наплевать. Он знал, что кроется за лукавым телефонным звонком женщины Лорд сегодня утром. Да, пожалуй, за обоими телефонными звонками. Он слишком много взял на себя, критикуя плакаты в детской библиотеке. И теперь она брала реванш или пыталась его брать. Но это вам не начальная школа. И он не непоседливый, запуганный подросток, по крайней мере, теперь. Его не запугаешь ни злопыхательскими надписями в фойе библиотеки, ни нытьем библиотекарши. На целый день задержал книги негодный мальчишка. Иди ты, — сказал он вслух. Если тебе не нужны эти чертовы деньги, отдай их в фонд охраны библиотеки или еще куда-нибудь. Он положил на стол письмо вместе с прикрепленными к нему 20 долларами. Он не намеревался вручать его лично, потому что она могла рассерчать на него. Он положит письмо с деньгами в одну из библиотечных книг, да так, чтобы они торчали, и затем скрепит обе книги парой резиночек. А потом он просто опустит это дело в щель для книг. Он 6 лет прожил в Джанкнш-Сити, не зная Аделии Лордс. И если повезет, он не увидит ее еще 6 лет. Теперь ему оставалось лишь найти книги. Их не было на столе в кабинете, это уж точно. Сэм вышел в столовую и посмотрел на стол. Там он обычно складывал вещи, которые надо было вернуть. Там лежали 2 видеокассеты, которые надо было вернуть в видеопрокат к Брусу. Конверт, на котором было написано «Пеппи Бой». 2 папки со страховыми свидетельствами. Но не было ни спутника оратора, ни самых любимых стихотворений американцев. «Черт! Чепуха какая-то», — сказал Сэм. И почесал себе голову. «Куда к чертям?» Он прошел в кухню. На кухонном столе ничего, кроме утренней газеты, которую он положил, когда пришел. Он безразлично пошарил в картонной коробке у печи, проверил стойку. На стойке ничего, кроме упаковки, из которой он достал накануне вечером замороженный ужин. «Черт!» Он медленно пошел наверх, чтобы осмотреть комнаты, на 2-м этаже, но его уже начинало охватывать неприятное ощущение. К 3 часам дня неприятное ощущение стало нарастать. Сэм Пиблз прямо кипел от злости. Осмотрев дом сверху донизу 2 раза, во 2-й раз он даже проверил чердак, он ушел в контору, хотя он был абсолютно уверен, что он принес обе книги домой, когда ушел с работы поздно в прошлый понедельник. Ну, конечно, он там ничего не нашел. И вот в этих безрезультатных поисках 2 библиотечных книг было утрачено прекрасное, короткое мгновение весны. Он продолжал думать об ее лукавом тоне. «Не забывайте о полицейском из библиотеки, Сэм!» И как счастлива она была бы, если бы она знала, как глубоко она его задела. «Если библиотечная полиция в самом деле существовала...» Эта женщина, не сомневался Сэм, с удовольствием натравила бы ее на него. Чем больше он думал об этом, тем больше он свирепел. Он вернулся в кабинет. Там со стола на него ласково смотрело письмо Аделии Лордс с прикрепленной к нему 20-долларовой банкнотой. «Чепуха!» — воскликнул он и вновь готов был броситься шарить по дому, но взял себя в руки и остановился. «Это ничего не даст». Вдруг он услышал голос своей давно умершей матери. Голос был мягкий и приятно рассудительный. «Когда ты не можешь найти вещь, Сэмюэл, обычно бесполезно носиться и искать ее. Вместо этого сядь и постарайся вспомнить. Работай головой, а не ногами. Это был хороший совет для 10-летнего. И Сэм подумал, что по прошествии 30 лет совет не стал хуже. Он сел за стол, закрыл глаза и стал прокручивать в голове все, что связано с этими чертовыми книгами с момента, когда мисс Лордс вручила их ему до...